эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. И сегодня у нас по одному из современных календарей 14 сентября 2017 года, четверг. По одному из старинных, 37-й день месяца, завершение лета 7525-го, понедельник. Кто отмечает праздники по этому одному из старинных календарей, как я сказал, тех поздравляю с Днем богини Карны. Сегодня мы встречаемся в живом эфире с Евгением Кочкиным. Что ли? Здравия тебе, Евгений! Здравия, Алексей. И тему поднимем такую: эволюция пары мужчины и женщины. Вот так вот коротко я сформулировал, чтобы не растягивать заголовок. Но наша встреча, в общем-то, не такая веселая и радужная, как это было в прошлом эфире. А здесь у нас предстоит еще и помимо разбора темы все-таки поднять вопрос о помощи семье соратника, которая осталась без кормильца. Но я думаю, что, Евгений, ты об этом лучше расскажешь, предысторию, чтобы было понятно, что мы этот эфир будем посвящать и так называемой благотворительности. Пожалуйста. Да. Эта благотворительность связана с семьей Алексея Фокина. Та тема, которую мы сегодня будем обсуждать, это тандемные тренировки, тренировки мужчины и женщины на тренажере «Правило». Это тренировки, информация о том, как тренироваться, зачем и в чем смысл, она имеет прикладной смысл, и в ее основе, можно так сказать, заложены не книжные знания, а реальный прикладной опыт пар, которые тренировались, готовились в течение длительного времени, в течение нескольких лет мы разрабатывали эту систему тренировок. И Алексей Фокин, он был в составе мужчин, в составе экспериментальных групп, благодаря которым вообще, собственно говоря, была создана эта методика. Он внес очень большой весомый вклад в развитие вот этой культуры, этого направления. Я, от себя скажу то отношение, которое у меня сформировалось к Алексею в те годы, когда мы сотрудничали, когда он был жив, как он себя проявлял на тренировках, как он себя проявлял в жизни. То есть на сегодняшний день это редкость, когда мы можем сказать про мужчину, что это и защитник, и муж, и отец в одном лице. Если говорить про тренировки, через тот огонь тренировочный, через который он проходил, то я всегда выделял такое очень редкое качество на сегодняшний день. Это невероятная выдержка и стойкость. То есть нагрузки, в которых люди тренируются в нашей школе, они предполагают максимальные режимы, максимальную силу вытяжения, ну и так далее. Я на этом подробно не буду останавливаться. И обычно, когда человек попадает в экстремальную ситуацию, в этих тренировочных условиях, то он как-то проявляет слабину. То есть либо кричит, либо просит, чтобы его опустили вниз. Возникает страх получить травму физическую, травму моральную со всеми вытекающими последствиями. Алексей — это был человек, который всегда выдерживал это молча. У меня складывалось впечатление, что нет такой силы, которая вообще может его сломать. Внешней силы. И он меня всегда поражал. То, что он демонстрировал на тренировках, невероятные мужские качества. И вот благодаря Алексею и другим мужчинам эта система тренировок, она была создана. С другой стороны, если мы отвлечемся от тренировок на правила, он очень хороший отец был. Я наблюдал за тем, как он взаимодействовал со своими маленькими детьми. И если не углубляться в тему взаимодействия отца и дочерей, да, я так скажу, что Когда у девочки есть такой отец, в момент, когда она вырастает, она просто обречена быть счастливой. Невероятное понимание, как воспитывать своих детей. Он лично в моей памяти остается мужчиной, скажем так, ну, примером. Объективно на Алексея можно было равняться во многих-многих вопросах, но горячая натура, трагически погиб, осталась семья, осталась жена, трое детей маленьких. И после этого эфира, кто посчитает нужным поддержать материально семью кормильца, потерявшего кормильца, то можно будет перечислить деньги напрямую на карту жене Алексея, Татьяне. Вот если вкратце, это так. С одной стороны, я радуюсь, что такие люди встречаются. С другой стороны, я по-человечески очень сильно переживаю, почему такие люди рано уходят. Казалось бы, серьезный человек, настоящий мужчина, во всех смыслах этого слова, пример для других, и вот раз его и не стало. Если бы не знал юридических наших каких-то мировоззрений, то начинал бы очень сильно переживать и дергаться. Хотя даже зная, все равно как-то вот что-то свербит внутри. Ну, вот почему именно так происходит? Ну ладно, что случилось, то случилось. Надо дело делать, а не слезы лить. Давай начнем разговаривать уже по теме. Эволюция пары в тандеме мужчины и женщины. Каким образом здесь вот именно тренажер правила помогает? Потому что мы в предыдущей передаче с тобой выяснили, что тренажер — это не просто где повисели и растянули, а здесь именно полноценный тренажер, где нужно проявлять и силу, и характер, и там упражнения на нем необходимо делать для того, чтобы твое тело становилось крепче и лучше. Но это мужское, на первый взгляд, направление. А вот ты здесь предложил тему мужчины и женщины. Вот давай поясни, пожалуйста, при чем здесь правило, при чем здесь упражнения, как мне кажется, мужские, и как, наверное, многим кажется, и соединение мужчины и женщины, эволюция пары. Да, с технической точки зрения, как это происходит? То есть за веревку цепляется мужчина за руки, за ноги. Женщина лежит на нем, повторяя контуры его тела. Он располагается лицом вниз, мужчина, соответственно, женщина располагается на его спине, она животом лежит на его спине. То есть они оба смотрят в одном направлении. И женщина, она вне нагрузок, она не цепляется за веревки. То есть это первое условие тандема, без которого вообще-то практика она невозможна. Второе условие, я думаю, мы в перспективе на нем подробнее остановимся, это нагрузка, при которой осуществляется реальный тандем. То есть это достаточно опасные тренировочные режимы, на которые для тренировок которых готовится мужчина определенным образом. И не только его тело, но и его психика. Психика в первую очередь. И зачем все это надо? Тандем — это эволюция пар. Вот если мы представим это взаимодействие истинной природы, мужской и женской, если мы представим пару как систему, то есть, в которой две составные — это мужчина и женщина, то система любая во Вселенной, она развивается циклически. То есть мы знаем, что в отношениях существуют циклы, да, первый период, который очень богат гормонами, там, от 4 до 7 лет, да, после чего наступает кризис в отношениях. И вот этих кризисов, их достаточно много за период существования пар. И вот эти моменты перехода с одного этапа на другой, они достаточно напряженные, и они сопряжены с риском того, что пара останется. Можно так сказать, что на каждом этапе для пары дается определенный потенциал, дается определенное количество времени для реализации друг друга в паре, эволюционного развития сущности, соответственно. Мужчина взаимодействует с женщиной, он познает свою мужскую природу, свою мужественность. И наоборот, женщина взаимодействует с мужчиной, она познает свою женственность. Ну, здесь ничего нового нет, это всем очень что известно. Но когда заканчивается определенный этап, вот это время, оно тоже заканчивается. может создаться иллюзия, она и создается, что срок существования он завершен. Но на самом деле это просто переходный момент, где необходимо, образно говоря, добыть время для следующего этапа эволюции. И вот тандем, вот эти критические, первое, зачем он осуществляется, когда идет переход с одного этапа эволюции пар на другой, он позволяет углубить отношения. Образно говоря, он позволяет добыть время для развития на следующем этапе. Это первая прикладная вещь. И второй пункт был, что практика тандема на правила, она служит очень хорошим диагностическим приемом. То есть мы проверяем взаимодействие мужчины и женщины, оно гармонично или нет. То есть на самом деле мужчина проявляет свою природу мужскую или нет. Соответственно, и женщина тоже самое, можно сказать. Почему это важно? Представьте такую ситуацию, когда ребенок развивается внутриутробно, и первые 3 месяца любой, хоть мужского, хоть женского пола, он развивается за счет таких гормонов матери, за счет женских гормонов. Если плод мужского пола, то начиная со 2-го триместра беременности, плод начинает вырабатывать собственный тестостерон, мужской половой гормон. То есть Y-хромосома мужская начинает активно работать. И гормоны матери, они подавляются. И дальнейшее развитие плода, оно осуществляется в соответствии с порядком, который устанавливает уже Y-хромосома и тестостерон. То есть первое проявление мужской природы мы наблюдаем уже в утробе. То есть мальчик еще не рожден, или девочка. Да? А развитие тела осуществляется в соответствии с генетическим кодом, и не просто с генетическим кодом, а в соответствии с хромосомным набором. То есть получается, что еще до момента рождения, когда человека не воспитывают, ну, в современном понимании этого слова, изначально уже закладывается то, как он будет себя проявлять как мужчина на молекулярном уровне. То есть в голове есть железа, гипоталамус, половых зон гипоталамуса. Формируются вот эти связи, во-первых, которые отвечают за поведение в среде по мужскому или по женскому типу, ну, в зависимости от того, какой хромосомный набор. Мы не рождены, а программа изначально, кто мы как мужчины, если в мужском теле рождены, и кто мы как женщины, она уже заложена. То есть можно образно сказать, что естество, оно уже сразу проявляется. Но когда мы рождаемся, нас не всегда воспитывают в соответствии с нашей природной основой. Мальчик начинает воспитывать как девочек, девочек как мальчик. Об этом сейчас очень много литературы написано, в том числе и научных исследований в этой сфере. То есть изначальная природа, она ломается. В науке эти вот программы называются мем. То есть есть гены, с которыми мы приходим, родовая информация, а есть то, что в нас закладывают образы. И если образы... Ты имеешь в виду то, что у нас закладывается уже социум, то, что мы копируем уже из него, та программа, да, которую нам общество дает, да, мама с папой, семья, общество. Когда мы попадаем в семью, когда мама с папой и социальные институты нас начинают формировать, то нередко это формирование, оно не соответствует естеству природы. Мы наблюдаем это явление сегодняшнее. Оно распространено. То есть, если есть соответствие между теми образами, которые у нас закладывают, и нашим естеством природы, нашей генетикой, хромосомным набором, определяющим пол, то мы можем сказать, что формируются традиции, план, педагогическая система эффективного воспитания, которое передается из поколения в поколение. В целом традиция многовековая, нерушимая. Если же этого не происходит, да, не соответствует, то мы наблюдаем такое явление, как психосоматические заболевания. То есть мало кто рассматривает это как факт. Если мальчика воспитали как девочку, да, нарушив тот порядок генетический, и писание, которое в нем изначально заложено еще. Это формирует определенное напряжение внутри противоречия. Это мы наблюдаем и по новому мозгу, и Евгений, это получается такая же ситуация, если так вот перевести на более понятное. Если человеку свойственно, например, ну вот, если рожден слоном, да, то в этом случае он не должен жить в реке, как рыба. Если рожден, как говорят, карасем, то не должен жить в пустыне на песке. Вот и если ты нарушаешь то естество, которое генетически тебе заложено, а копируешь те принципы жизни, которые не твои, то в этом случае ты будешь разрушать свое естество, и ничего хорошего из этого не будет. Вот то же самое получается, если мальчик по генетике должен делать вот это, а ему говорят, делай вот это, как девочка, то в этом случае у него начнутся проблемы. Генетика будет сопротивляться тому, что у него заложили вот, программу какую. И то же самое с девочкой. Если ей будет говорить, веди себя как мальчик, то же самое здесь начнется. То есть ломка внутренняя отсюда и множество проблем и поведенческих, и в том числе и на физическом уровне, которые вот психосоматикой ты называешь, выявляются. Да. То есть вот этот внутренний конфликт, который возникает, он, ну, можно так сказать, поедает жизненную силу. Часть жизненной силы, вместо того, чтобы уходить на реализацию плана воплощения, она уходит на поддержание вот этого конфликта внутреннего. Это проявляется всевозможными психосоматическими явлениями. Ну, в целом мы скажем, не только заболевания, да, но и отсутствие простого человеческого счастья. Что такое женское счастье? Да? Пример, вопрос. Же основополагающий. Что значит быть счастливым для мужчин? Вот отсутствие вот этого счастья заставляет человека бежать всякого рода практики. Лесные или там. То есть первое, что необходимо, на мой взгляд, если человеческое тело мы рассмотрим как вещество, да, то есть есть первая материя, вот современное представление естествознания. Что такое человеческое тело? Если есть первая материя, которая в основе всего, всех явлений, которые мы наблюдаем. И вот эта первая материя, она проявляет себя в форме. Первая форма — это поле, и вторая форма — это вещество, форма явлений. Человеческое тело — это проявление первой материи, а в форме вещества и поля. То есть формирование человеческого тела, да, оно происходит в соответствии с программой, которая в ДНК, с информацией. А что лежит в основе ДНК? То есть молекула ДНК, она на основании чего вообще формируется? То есть в себе она содержит информацию, изначальный план воплощения. Да, и вот эта вот информационная основа с точки зрения в физическом смысле информация — это колебание. Колебание, уплотняясь, становится энергией, энергия, уплотняясь, становится веществом. Есть генетический код, есть молекула ДНК, в соответствии с которой, с информацией, в которой происходит выстраивание человеческого тела. И эта молекула ДНК, она определяет, пол будет мужским или женским. А в основе молекулы ДНК — это информация, это определенные колебания. И вот мы договорились у себя, что чтобы не было разногласий, вот эту основу, по которой выстраивается ДНК, мы называем естеством. То есть говорим естество, подразумевая вот это явление физическое. И что тогда? Если я рожден не случайно, да, у меня есть предназначение, и часть моего предназначения — это то, что я рожден в мужском теле, то, соответственно, естество, можно так сказать, оно появляется в качестве мужского тела. Он приходит в этот мир для того, чтобы проявиться. И если тело мужское, то стратегия жизни должна быть мужской. Если тело женское, соответственно, и женская жизненная стратегия. Почему? Потому что мужская и женская стратегия — это совершенно разный жизненный опыт. Можно даже так сказать, поиск истин, он осуществляется через мужской вообще, или через женский план. ДНК, дерибонуклеиновая кислота. Так вот, казалось бы, звучит все очень просто, но вот эта самая дерибонуклеиновая кислота вместе с рибонуклеиновой кислотой и РНК, вот они управляют всеми нашими программами, как вот сейчас к этому ученые подошли. И в них заложено все, все-все-все, то, что касается конкретно человека и человеческого вида вообще. Да, на молекулярном волновом уровне ДНК управляет всем телом. И тело формируется благодаря той информации, которая в ДНК. Да? А информация изначально – это колебания. И, соответственно, все, что происходит с моим телом, оно происходит с моим естеством. Потому что мое тело, оно в соответствии с той информацией, которая в ДНК. Если мы на это начнем, если мы на это будем опираться, то получается очень интересная вещь. Мужское тело или женское, которое обладает определенными качествами, оно позволяет познавать истину в соответствии со стратегией поведенческой по мужскому или по женскому типу. И как это проявляется? Что такое, допустим, быть мужчиной? Или как мы поймем, что значит быть в мужском теле? Или женщина задаст вопрос. Вот это я в женском теле. Что значит быть женщиной? Вот этот вопрос, он вроде бы простой. А ведь он многих заводит в тупик, и так сразу на него не ответишь. И если мы говорим про духовное развитие, то первое, что надо сделать, если ты рожден в мужском теле, так ты пойми, что значит, когда у тебя гипоталамус работает правильно. А гипоталамус вообще это железа, которая контролирует всю эндокринную систему. Все наши взаимодействие с внешней средой на нейроэндокринном уровне, они осуществляются благодаря гипоталамусу. А в нем изначально программа, как я должен себя еще в утробе матери закладывать, как я должен себя проявлять как мужчина. А воспитание не соответствует вот этому естеству, вот этот конфликт. И что такое тандем? Это взаимодействие уникальное, чистое, истинное, мужской природы, того, что, то, что заложено до рождения еще, до, когда тело формируется, и взаимодействие с женской природой. Это проявляется через уникальные психические состояния, свойственные мужчине, если в мужском теле, да, и свойственные именно женщине. Потому что если состояние неверное, то есть оно не соответствует генетическому коду, определяющему пол, то практика тандемная не реализуется. Невозможно выполнить движение. То есть мужчина, он либо получает травму достаточно серьезную, физическую, и пара просто не решает свои задачи. Мы говорили о том, что как воспитание не всегда соответствует вот этому естеству, и накладываются ложные образы, представления о том, кто я и как устроен этот мир. И, соответственно, накладываются ложные образы, как мужчина должен взаимодействовать с женщиной, в каком психическом состоянии он должен быть. И, соответственно, как женщина может гармонично взаимодействовать с мужчиной, в каком состоянии она должна пребывать. И это состояние, оно не только психическое, оно подкрепляется совершенно конкретными физиологическими реакциями в органах малого таза и у мужчин, и у женщин, то есть с определенным гормональным букетом. И вот когда это взаимодействие, оно истинное, то происходит эволюция в паре. О чем я говорю? Мужчина, когда взаимодействует с женской природой, с женщиной, он ее не познает. Он познает то, что она в нем вызывает. Он познает не формы их взаимодействия, а то, что она в нем вызывает. Чувства, состояние, ощущения телесные. Это же все женщина вызывает мужчин. Ну и, соответственно, наоборот. Да? Я познаю свою мужественность относительно ее женственности. А если мужчина проявляет себя по женскому типу взаимодействия, а женщина по мужскому, то мы получаем не эволюцию в паре, не развитие сущности, мы получаем компенсацию ложных образов. И вот как понять, современным парам, что они пребывают в истинном, исконном и вот в своем состоянии, которое соответствует естеству, природе. Вот с этой целью проводится тандем, как диагностика. Каким образом это осуществляется? Значит, для того, чтобы было более понятно, что такое ложный образ, да, что такое истинная, истина в человеке, суть его. Ну, я могу сказать только за то, как это происходит у мужчин, потому что у меня тело мужское, и я знаю эти ощущения. Например, есть бой тренировочный, да, а есть бой реальный, где удары боевые, где каждый пропущенный удар, он несет как минимум риск травматизма. То есть тренировочный бой, он может вызывать в тебе одно состояние, а вот когда реальный поединок, это совершенно другое. Можно посмотреть там футбольный матч, сидя на диване, да, и кричать, там, давай-давай, если бы я был на футбольном поле, то я бы, конечно, забил. Но когда он попадает реально на футбольное поле, то он это продемонстрировать уже не может. То есть чем плотнее, чем реальнее, чем опаснее ситуация, тем больше шансов выйти из нее достойно, если движение, направление, которое ты пытаешься сделать, в его основе первого образа. Жень, я еще скажу, что некоторые любят смотреть бои без правил, и когда за телевизором они сидят или там, где это все происходит, и жуют большие толстые гамбургеры, запивая их пивом, говорят: ну что, ну куда ты бьешь, ну как ты бьешь ты вообще, ну я был бы на твоем месте сейчас. А вот когда оказывается на его месте, где-нибудь на просторах улицы среди очень добродушных ребят, местных хулиганов, то как-то почему-то они забывают про то, как бы они на их месте. Угу. Да, я не буду говорить, как это проявляется у женщин, потому что, ну, все-таки за женщин должны говорить женщины. Они лучше понимают, у них тело женское, и состояние, в котором пребывает женщина, оно предельно понятно женщине, не как мужчине. Потому что, с моей точки зрения, женщину познать невозможно. Совершенно другой мир. Я познаю то, что она у меня вызывает. Мою природу мужскую. Я познаю во взаимодействии с ней. И для того, чтобы это было возможно реализовать, мы разработали, мы в нашей школе что-то используем, это основные тренировочные условия. Значит, вы для того, чтобы это реализовать, можно было и с женской, и с мужской стороны вот разработали вот этот комплекс занятий на правиле. Да, это не просто движение, да, это движение, которое выполняется в определенном режиме, с определенным ритмом и в определенной нагрузке. В данном случае под нагрузкой подразумевается сила натяжения. И вот эта сила натяжения, ну, мы ее образно называем струна. Что такое струна? То есть зрение биомеханики. Есть два объема движения сустава. Есть объем движения физиологический, то есть когда я сгибаю чрезопястный сустав, и дальше или не сгибает. Но есть и это физиологический объем движения. Итак, есть два, и дальше начинает твое рассуждение, что естественный, там, физиологический и так далее. И вот тут уже совсем звук ушел, и было практически не разобрать, что ты говорил про эти физиологические и нефизиологические. Но струну я слово струну я услышал. Струна. Да, то есть струна. То есть сустав работает в двух режимах. Первый — это физиологический объем движения, когда я сгибаю на примере лучезапястного сустава, я сгибаю кисть, и дальше она не сгибается. Это физиологический предел, который плавает всегда, он не фиксирован. Но если я помогу второй рукой завершить это движение, то объем движения увеличится уже до анатомического предела, следом за которым происходит перелом. Так вот, с точки зрения механики, струна — это сила вытяжения, при которой все тело работает на границе между физиологическим и анатомическим пределом. Это объективная вещь. И второе условие струны, когда мужчина в нее попадает, как бы он ни хотел, как бы он ни старался, он не может выполнить движение. он не может выполнить поставленную вступительную задачу. То есть это я даю команду мозгу сделать какое-то движение. Он мне говорит, нет, давай, я не могу, мы пойдем, полежим с тобой. И вот тут нужен помощник, и ты видишь, что помощницей должна быть именно его женщина, которая вот сделает то, что необходимо сделать. Правильно я понимаю? К этому ты ведешь? То есть в этой ситуации нагрузка, она феноменальная для мужчин, для его тела и для его психики. Объективно, я не видел ни одного человека, который может это выдержать без определенной подготовки. То есть там есть правила механики, золотые правила механики на правило. Именно на правило. И золотые правила работы с образом. В каком психическом состоянии необходимо пребывать, чтобы мозг выполнил ту задачу, которую ты ему ставишь. Потому что мозг, он ведь может работать самостоятельно. И когда мужчина готов к этим тренировкам, то есть он попадает в струну, двигательная задача кажется невыполнимой. Его картина мира говорит, это невозможно. Но он осуществляет определенный комплекс движений, не только механических, но и внутренних движений. И он из струны переходит, мы называем это зона преображения, когда он секунду назад еще не мог сделать движение, он был в очень рисковой ситуации, он мог реально получить травму. Но через мгновение он просит, чтобы нагрузку увеличили, не опускаясь. То есть это он переходит из струны в преображение. Это вот как раз в этом женщинам помогает или кто-то может другой помочь? Вот это самое важное. То есть может ли помочь его, например, брат, сват, кум и так далее? Или обязательно женщина должна быть, которая сказала, давай я тебе сейчас помогу, как нажала там куда-нибудь или как даст там пяткой? Вот, да, я понял, Алексей. Для нас в школе это вот в этот момент, когда он попадает в струну, одиночные тренировки не тандемные. Именно с этого момента начинается реальная тренировка на правило. Все, что до этого, все движения, механика, основы биомеханики, оздоровительные вещи позвоночника и все антистрессовые вещи, это не тренировка на правило, это подготовка к тренировке на правило. Как только он попадает в струну, где он не может выполнить движение, где одна ошибка, она приводит к травме. Вот это условие, при котором он сначала учится тренироваться самостоятельно. То есть он должен сначала учиться ходить на правило, ну, просто говоря. То есть из струны в преображение выскакивать. То есть сначала все равно необходимо какой-то базовый комплект соблюсти, да, а потом уже переходить более серьезно. То есть поступенчато все, постепенно. Обязательно. Потому что в этом переходе из струны в преображение он познает свой потенциал мужской. Он на глубинном уровне может ответить, что значит быть мужчиной. Он познает особое уникальное состояние. Женя, а может быть здесь все очень просто? Может быть, мужчине стыдно перед женщиной показать свою слабость, поэтому он и хорохорится, поэтому он рашнем просыпается и вот говорит, давай еще. Может быть, вот это как раз и является основным секретом, когда, ну как я перед слабой женщиной покажу, что я не мужчина? Это можно было бы взять за основу, что, ну, как факт, но бывают случаи, мы наблюдали такие явления. Он в одиночных тренировках выдерживает намного больше, чем с ним. Ну, то есть, когда на него там 2, 3, 4, 5 человек сверху садятся, давят, и груза на правило, они объективно подходят, изначально их масса 1000 килограмм, он сколько выдерживает. Тренированный мужчина. Но когда сверху на него ложится женщина, масса которой 50 килограмм всего нахуй, с ним что-то происходит, то он ломается. То есть это клиническое движение. Так может быть здесь срабатывает как раз мужской инстинкт, когда женщина рядом находится, он начинает думать уже не о правиле, а о женщине, особенно если она сверху на него ложится. Там, да, там происходит взаимодействие, да, их поле, оно общее становится силовым, их психическое поле становится общим. Но для того, чтобы свершился тандем, они оба, ну, мужчина под нагрузкой, женщина сверху на нем, тандем начинается в струне. Вот как только они зашли в струну, в которой он изначально, он к ней готовится. готовиться к настоящей тренировке на правилах. Понимаешь? И вот как только они попали в струну, вот здесь и начинается этот процесс. Если он на ложном образе, и она на ложном, например, она играет роль мамочки, начинает его жалеть, но не напитывает его в этом процессе, то, соответственно, его эта нагрузка ломает. Он без нее ее может выдержать, струну. А с женщиной, если она не в правильном состоянии, то он получает травму. Были случаи достаточно серьезные, уже опытных мужчин, где которым надо говорить, как себя там вести. Ну, в общем-то, в принципе, ты вот как раз основу-то и раскрыл сейчас, что если женщина сама не тренированная, то мужчина может получить травму, потому что он начинает себя вести как ребенок с мамочкой. А если женщина тренированная, если она понимает суть мужчины и суть женщины именно в паре, то в этом случае она себя ведет правильно, и мужчина тогда становится именно таким воином, который терпит, который хочет развиваться, который хочет мужской в себе увеличить, развить. Наверное, вот это как раз и является тем самым секретом, о котором мы с тобой сегодня и говорим. Но она раскрывает какие-то определенные грани. То есть до тандема он входит в определенное состояние, свойственное его естеству. И она входит в состояние, свойственное ее естеству, женскому. И только при этих условиях двигательная задача, которая кажется нереализуемой, она становится реальной для них. То есть я могу рассказать свой личный опыт тандемных тренировок. Их было достаточно много в период, начиная, когда только у нас отношения выстраивались и когда мы переходили через вот эти кризисные точки в отношениях. Что это такое, я могу рассказать с точки зрения, что испытывал я. Возможно, это тоже что-то схожее может испытывать и другой мужчина. Но я не знаю, что испытывала женщина в этот момент. Это надо спрашивать уже у женщины. Это состояние отсутствия границ. Какая задача требуется, она будет выполнима. Если мы представим в жизни, допустим, самую невероятно сложную кризисную ситуацию, экономическую, кризис внутренний, там, где ситуация патовая, где, казалось бы, нет выхода из нее. Но женщина, она абсолютно спокойна, и она уверена, что когда она идет за этим мужчиной, он, в принципе, разрулит любую ситуацию. Он ее выведет из любого пата. И вот это вот состояние, в котором мужчина пребывает, вот эта сила уникальная, где невозможное для него возможно, для него нет вообще в его сознании понятия невозможного. Вот это состояние уникальное, оно раскрывается. Есть такие вещи, как, допустим, хорошо описанные в Спасе, когда человек видит, как там пуля летит, как замедленная съемка, да, или удар шашкой, который мы обычным взором не видим, очень большая скорость. Но мы видим, как она летит, как будто она замедлена, и удары парируются. Вот у меня было состояние, когда я слышал голос инструкторов, которые рядом стояли, как будто они говорили, как замедленная съемка. То есть ты входишь в такую скорость невероятную, где любая задача выполнима, абсолютно любая, для пары. И ты слышишь, как они говорят, как в замедленной съемке. Трасса двигается очень медленно, хотя объективно все происходит на очень большой скорости. То есть кульминация уже у женщины там свое уникальное состояние, но именно она меня выводит в это качество. И мы накапливаем время. Мы накапливаем время, допустим, одна тандемная растяжка, в нашем случае заряда этого хватило на 5 лет. Вот такого качества. В течение 5 лет познавали друг друга. Ну и так далее. Вот это там. Я знаю точно, что значит быть в мужской стратегии, когда ты на прыг. Я для себя это утвердил. Почему? Потому что я не помню. Не оторвал кисти, отрывных переломов не было, ну и так далее, там всякие этапы. Еще один момент – это конструкция, на которой это реализуется. Есть тренажер с лебедками, тренажер с паспортом, где все происходит очень медленно, на маленькой скорости. Это не правило, это обычная подвесная система, которая Так, опять звук пропал. В общем, правило – это обычная система, где работает система полиспасов, да? Либо, да, если мы говорим про лебедку или про… Слышно меня, Алексей? Ну, да, или, ну, в общем, блоки, проще говоря, блоки или лебедка. А может быть, лебедка вместе с блоками, и то, и другое возможно совмещать, да? Если мы говорим про конструкции, где лебедка или полиспас, они позволяют процесс осуществлять очень медленно. Но если мы говорим, это не правило, это подвесные системы, они позволяют готовить мужчину к тренировкам на реальном правиле. Что такое реальное правило? Вы ставите, предположим, изначальный вес там, 600-700 килограмм, масса, не вес, а масса. Но когда эти груза падают, у них появляется вес. Они не опускаются, не падают с очень большим ускорением. И вот этот вес на выходе изначально сможет быть несколько сот, пусть даже он будет 600 килограмм, да? На выходе 600 килограмм, когда вы слетаете, появляется сильный импульс, и на вас действует объективно намного больше, чем 1000 килограмм. Если в ньютон переведем, то есть это... Да, уходит звук. В общем, получается, лебедка, она растягивает мягенько и большую дает силу растяжения, но при этом не дает рывка. Вот если, например, грузы бросать, то в этом случае происходит рывок несколько тонн. И в этом случае уже тренируется не просто на растяжение, а еще и на выдержку, выносливость. То есть эти вот связки, мышцы, они по-другому себя начинают вести. Не совсем так, Алексей. Я скажу проще. Психические процессы, которые происходят на конструкции с лебедкой или на правило. Правило – это конструкция на грузах, которые падают очень быстро. Вот эти психические процессы, они принципиально разные. Это разный опыт. Можно так сказать, что есть меч, а есть перочинный ножичек. И вот если мы говорим про тандем на правило, там, где женщина сверху лежит, но подъем осуществляется на грузах, когда, который быстро падает, там появляется дополнительная импульсная сила, которой нет в начале. Ты не знаешь, ты выдержишь это или нет. Никто не знает, выдержит он это или нет. Появляется момент риска и опасности. И вот именно в этот момент происходит просто, можно сказать, сильнейшая активация мужской природы. Если ты правильно понимаешь этот момент. А ты мне скажи, вот когда женщина лежит, и вот эти грузы бросаются, ведь рывок чувствует не только мужчина, но и женщина. Девушки как себя ведут-то вообще, которые лежат и отдыхают на мужчинах? Ну, она обязательно руками обхватывает его грудную клетку, ноги фиксируются на ногах мужчины, потому что она их не удерживает. Кто громче кричит, мужики или женщины, которые на мужиках? Никто не кричит. Все достойно, да? То есть они оба пребывают в моменте. Это обязательное условие, которое... И если мы будем расценивать это объективно, что происходит? Вот во время тренировок мы исследуем, как реагирует мозг. То есть непосредственно во время нагрузки мы к человеку подключаем электроэнцефалограф, одевается шлем и регистрируется волны мозга. То есть есть корреляты мозговые, которые, допустим, говорят о том, что повышаются резервы адаптации. Или, например, что человек пребывает в измененном состоянии сознания. Есть очень точные критерии. И когда осуществляется только тандем, и вообще правильная тренировка переходит в состояние преображения. То есть правило — это не просто работа с физическим телом, то есть мышцами, связками. Здесь еще происходят некие изменения в мозгу, то есть человек входит в иное состояние своих ощущений психоэмоциональных, психики и так далее. Это все зафиксировано при помощи различных медицинских приборов. У нас, да. У нас, да. То, о чем я говорю, все, о чем я говорю, я опираюсь на те данные, которые мы получили, в том числе в момент, когда мы регистрировали и продолжаем регистрировать головной мозг, когда мужчина или этих нагрузок уникальны. Хорошо, а у женщины также фиксировали, когда она на мужчине, что вот мужик-то, ладно, понятно, его дергают, а женщина-то ее же не дергают, у нее-то что-то с головой происходит, в голове что-то какие-то есть движуха какая-то? Активация у обоих в паре, активация резервов организма. Но есть еще один прибор, называется неинвазивный анализатор формулы крови. То есть он позволяет определить во время тренировки соотношение гормонов мужских и женских. У него растет соотношение в пользу мужских, у нее соотношение в пользу женских в этот момент. Они телепатически так не начинают после этого общаться? А то прямо сейчас вот ты говоришь такие вещи, как сказка звучит. Еще немножко, и просто они друг друга будут понимать не то, что с полуслова, даже не то, что полувзгляда, а с полумысли. Но это надо спросить у каждой пары. За себя я скажу, что слов не надо для того, чтобы понять. Насколько все гармонично во взаимодействии, не в препятствии, то понятно. Ну, если все подсказать одним словом, просто любовь возникает. Хорошо. А вот после этих тренировок мужчина и женщина, вот если они уже живут в семье, насколько вообще наблюдались ли какие-то изменения? И вообще наблюдались ли такие семьи? Вот да. Если наблюдались, то какие улучшения или ухудшения? Потому что, может быть, там-то сработало на тренировке, а потом вот этот драйв прошел, и что-то начинает в жизни не хватать, и жена с мужем начинает конфликтовать. Реакции разные. Во-первых, были случаи, когда пара расходилась. Потому что, когда пара существует, их взаимодействие выстраивается на ложных образах, какое-то время эта система работает, но когда они проходят через тандем, они понимают, что на самом деле эта форма взаимодействия, она не рабочая, она стратегически не приведет к эволюции. И были случаи развода. То есть это же тест, это диагностика в первую очередь. И второй момент бывает, что действительно, предположим, женщина выбрала мужчину. Да? Может же как быть? Свадьба, женщина взаимодействует с мужчиной, в том числе и рожает детей, но при этом она его не выбрала. Мы наблюдаем, это не редкость в наши дни. Это не говорит о том, что это камень в огород женщин. Но когда они попадают на тандем, если она его не выбрала, то тандем это просто развалит. То есть это еще является и таким отборочным фильтром, да, который показывает твое, не твое, твой мужчина, не твой мужчина, твоя женщина, не твоя женщина, да? Да. Если тренировочные условия в струне. А вопрос такой: а если вдруг попросить какую-либо девушку для того, чтобы она с неизвестным парнем провела вот такие занятия в струне? Ну, подготовили мужчину, запрягли его в упряжечку, женщина неизвестная ему сверху улеглась, зажмурилась, говорит, ну давай. Были такие эксперименты? Или только вот когда у них все уже по любви, когда пара сложилась, такие эксперименты проводятся? Была подготовлена группа мужчин и была подготовлена группа женщин. Но женщин готовили не на полило, там достаточно много женских. Пропадать. Да что ж такое-то? Женщин готовили? Женщин готовили не на правила. Женщин готовили. Есть достаточно много очень мощных практик, для связанных с раскрытием женской природы, таких же мощных, как для мужчины правила. А что за практики и кто у вас их проводит? Не мужчины же их проводят, правильно? Должны женщины проводить? Я не представляю, как вообще мужчина может готовить женщину и тренировать ее. У него мужской, у него нет критерий. Эффективность этой подготовки. Он не может пребывать в состоянии женщины. Ты знаешь, мужчина, скорее всего, в этом случае является уже не учителем, а сидящим в комиссии, принимающим экзамен у женщины. То есть, стала ли ты женщиной или нет? устраиваешь ли ты меня как мужчину, женщина, или не устраиваешь? То есть согласен с тобой, что готовить, скорее всего, должна все-таки мама-бабушка или ведунья какая-нибудь. А вот жить-то все равно придется с мужчиной, и мужчина уже будет как такой экзаменатор, который будет принимать все отчетные работы у этой женщины. Ну хорошо, у вас, в общем, есть тот, кто с женщиной, та, которая с женщинами занимается. Да, да, есть такие специалисты. И у нас был опыт, мы проводили тренировки мужчин и женщин, которые друг друга не знали до этой тренировки. То есть женщины готовились по своей схеме, мужчины, соответственно, тренировки в струне. Подготовка к тренировкам в струне у них была. То есть задача простая. У них у женщин раскрытие женственности и правильного состояния с соответствующими реакциями физиологическими. Ну и у мужчин по мужскому типу. И там были в том числе и тандемы по желанию. Они видели друг друга впервые, но у них было взаимодействие. И вот в этом взаимодействии очень сильно я не перестаю удивляться, я расцениваю это как чудо. Чудо, когда в нашей жизни есть женщина, в жизни мужчин. Вроде бы мы были подготовлены. Я не называю ни город, ни конкретных людей, которые участвуют, мужчин. Да? Но вдруг на его плечи ложится женщина, которую он видит впервые в жизни. Я начинаю видеть, что у него на самом деле слабый живот. Он выдерживал бешеные нагрузки, но в тандеме у него живот начинает работать слабо. Психика подкашивает. Потом мы выясняем, что у него там определенные трудности в отношениях с мамой, ну и так далее. То есть практика, вот этот опыт, там тренировок мужчин и женщин, которые видят друг друга впервые, которые в поиске еще своих половин, она очень сильно протестировала и уровень подготовки мужчин, и на самом деле они в правильном состоянии, соответствующем естественно, и уровень подготовки женщин. Вот то есть правило все вскрыло, да? Правило все вскрывает. Даже мы говорим не про правило. Что такое правило? Ну, если мы опустим вопрос о конструкции. Правило — это просто тренажер, да? Это или кусок железа, да, или там несколько бревен и набор грузов. Это тренажер. Самое главное это в правило — это сам человек. Ну, то есть методика, которая к человеку на правиле применяется. Вот сама методика, да? Конечно. Потому многим кажется, что сейчас приобрели тренажер, как мне когда-то. Вот мы приобрели тренажер, и все, и мы отмечены Богом. Когда ты начинаешь тренироваться, ты понимаешь, вот тебе дали руку. А что это такое? Что делать, как обращаться, зачем? Ты не знаешь. И нет смысла, абсолютно смысла. То есть надо понимать, что и зачем. И в соответствии от того, какая методика используется, под эту методику делается и конструкция. Но мы говорим о том, что есть факт, о том, что раньше эта конструкция, она имела какие-то основания. Для того, чтобы понять, какой эффект отправила, да, необходимо воссоздать те тренировочные условия, которые были тогда, когда наши предки использовали его. И они использовали груза, они использовали падающие груза. И вот что, допустим, мы стали делать? Мы когда его сделали, да, просто наблюдаешь за тем психическим состоянием, которое у тебя возникает в момент этой тренировки. И психическое состояние там, где ты на лебедке, там, где падающие груза, оно совершенно разное. Соответственно, и показатели психофизиологические, которые можно замерить, они разные. Одну конструкцию незаслуженно называют правилом. Понятно. В общем, правило — это то, что правит. Но поскольку правят не просто сами железки, а правит себя человек, то в этом случае в первую очередь вопрос к человеку. Как ты это будешь делать? То есть как ты будешь себя править, используя вот эти железяки или деревяшки? Получается так. Да. Хорошо, я предлагаю сейчас нам все-таки переходить к вопросам-ответам. Почему? Потому что в первую очередь после того, как я что-то говорю, звук улучшается. Вот так вот крест животворящий на эту бесовскую машинку действует иногда. Вот. А во-вторых, все-таки вопросы появляются. Я думаю, что будет уточнение с твоей стороны. И каждый вопрос, он будет что-либо помогать нам лучше раскрыть в этом деле. Как ты к этому относишься? Положительно. Да, потому что в форме доклада, вот при такой связи, при таком формате техническом, как-то не получается. Так, Отлеславий Стародумов. Вопрос из Ютуба. В каком случае эволюция происходит быстрее, в паре или в одиночестве? Я не знаю пути эволюционного в одиночестве. Я не понимаю. Для меня лично. Ну вот я с тобой, кстати, с этим согласен полностью. Почему? Если бы в одиночестве можно было какого-то эволюционного развития достичь, то в этом случае бы какого-то из полов просто не существовало. Или он где-то находился сам по себе, и к нему прибегали только в том случае, если необходимо было бы, ну, что-либо там получить от этого пола и не более того. А поскольку мы живем рядом и друг без друга существовать не можем, а это один из показателей продолжения нашего рода, что мы не можем продолжать без взаимодействия друг с другом, то это означает, что мы должны в конечном итоге стать одним целым, то есть каждый должен эволюционировать и развиваться в паре. Идем дальше. Вопрос эфира от Владимира Змытич. Евгений, что по мне, так тренажер, используемый вами, напоминает электрический конденсатор, в котором одна из пластин конденсатора – это тело человека, а вторая – это поверхность Земли. Экспериментатор вызывает биологические электрохимические реакции в теле подвешенного человека, растягивая его дизель-электрическими веревками. Так вот, вопрос такой. Вы не пробовали замерить электрический потенциал растягиваемого человека? Нет. Не объять необъятное. Есть определенные предметы и объекты исследования, сосредоточены. Чтобы цель была достижима, надо ее исследовать. То есть постепенно, поступенчато идем, не сразу все сразу, да? Потихонечку. Мысль интересна. Mm-hmm. Я думаю, в дальнейшем можно будет очень много экспериментальных групп собирать и исследовать. Очень много параметров. А проверяли такой параметр, когда человек что-либо, например, говорит или кричит во время тренировки, или молча все это переносит? Как-то меняются показания приборов? Мощность много падает, когда идет крик. Mm-hmm. Амплитуда, mm-hmm. мощность. То есть задача какая? Он попадает в эти условия, энергия, которая... Ну, в кавычках, она не двигалась, да, она начинает, ну, двигаться, блоки раскрываются, энергопотенциал становится намного выше. Для мозга это непривычно. И первое, что происходит, задача же распределить ту силу, которая в тебе пробудилась, равномерно во всех точках тела, и не только тело, плотно. И так как это непривычно, то первое, когда себя пишет, он проявляет спрос физически, она необходимо, чтобы сила, которая там пробуждается, она была направлена на решение конкретной задачи. Mm-hmm. Если сила, она происходит сброс. Казаки, когда в атаку шли, они не кричали «Ура!», атака была молча. Mm-hmm. Просто подходили и рубили, и все. Там, чего кричать-то? Если я могу рассказать реальные истории, которые были рассказаны очевидцами сражений Великой Отечественной войны, и именно очевидцы говорят, казаки не кричали. Потому что это другая мощность мозга. Угу. Ну, в общем, да, что себя отвлекать-то всякими криками? Подошел, в репу съездил, да и нормально. А так кричать, внимание привлекать. Хорошо. Так, Анна Бондаренко, вопрос. Есть ли книги у Евгения, где можно найти информацию, которую он дал в данном эфире и более развернуто? Вот сейчас мы про это поговорим. Был первый вопрос там в чате, но как вопрос не оформлен был, поэтому сюда помощники не перебросили. А вообще, где ты находишься, в каком регионе и как тебе можно попасть? Вот давай, наверное, это ты скажешь. Я сейчас нахожусь в перемещении в нескольких городах от севера до юга страны. Есть группы, которые я тренирую. А где-то об этом написано в этих группах, что за тобой же не по всей стране гоняться будет человек, если он хочет каким-то образом пройти занятие? Есть сайт, есть группа ВКонтакте, где выкладывается на сайте есть график, выкладывается периодически. Как это... найти этот сайт, как найти группу ВКонтакте, по каким словам? Братья-направила.ру. Есть группа ВКонтакте одноименная. И есть мой телефон, можно мне писать в личку. Но сейчас я продолжаю писать книгу. Очень непросто все это идет, потому что я пытаюсь скомпоновать и философию, и естествознание. И те данные экспериментальные, которые у нас есть, чтобы это было понятно человеческим языком выражено, чувственно и красиво. И в ней подробно описывается вот этот механизм. В ней подробно приведены таблицы нагрузочные, где, скажем, если конструкция на грузах, то как рассчитать мощность, как рассчитать силу, которая будет действовать в ньютонах человека при соответствующей начальной массе падающих грузов. То есть там есть прикладные вещи. Возможно, она будет полезна там, новичкам для того, чтобы понять суть. Но надо понимать, что это мой взгляд формировался благодаря группе мужчин, колоссальному мужчин, которые участвовали в экспериментальных группах. И он сформирован на базе объективных данных. На сайте достаточно размещено несколько статей, размещены научные, то есть есть статистически подтвержденные данные. Работа продолжается. То есть не надо ждать, что это прям цвет в оконце, это уникальное произведение. Это чисто мой взгляд, который сформирован благодаря многолетним тренировкам и экспериментальным данным. В очередной раз напоминаю, что наш сегодняшний эфир посвящен не просто беседе о том, что такое правило, о том, какая методика или какие методики, что они дают, не только про тандем мужчины и женщины и развитие их и эволюция пары, но наш еще эфир направлен на то, чтобы привлечь ваше внимание к помощи семье Алексея Фокина, который трагически ушел из жизни, и необходимо семье помочь. А он был как раз одним из соратников, который вот участвовал в создании вот этих методик, проверки их, о чем Евгений очень хорошо и трогательно, на мой взгляд, рассказал. Алексей, еще вопросы? Да, конечно, конечно. Анна Бондаренко, вопрос. Используешь ли ты исказитель техники работы с энергиями по методам Шерстенникова, Нарбекова, Мантек, Чья, Дорохова и Гурангова, Симарон? Нет. Нет, свои наработки, понятно. Дальше. Надо понимать, что знания, они едины, и так или иначе, общие вещи мы можем находить в любой системе. И можно так сказать, это не моя система. Это то, что я сумел понять. То, что ты сумел достать из глубин, да, и как бы сейчас вот ты пытаешься ее восстановить. Она мне не принадлежит. Единое знание, которое они были добыты вот таким путем. Часть из них. Очень мало. Так, понятно. Любомир на вопрос эфир. Подскажи контакты казака на Урале, обладающего правилом и помогающего поправить себя. Благодарю. Урал вообще он тоже достаточно протяженный, север на юг. Какой Урал ты имеешь в виду? Южный или центральный? Я не взаимодействую с казачеством на Урале. И я просто не знаю этих людей. То, что я говорил про казачество, мне было рассказано в школе Михаила Петровича Щетинина. Там эта наша система тоже преподается. И ребята в этой школе узнали о некоторых фактах о казачестве, в том числе от ветеранов казаков, которые участвовали во время Великой Отечественной войны в боях. И вот у меня информация именно от таких сокровенных вещах. Поэтому контакты подсказать не смогу. Понятно. Так, про чертежи спрашивают. Есть ли какие-то чертежи, где их взять, как сделать, как настроить? Или это все вот только с инструктором, только с тобой? И вообще, инструкторов ты готовишь, или ты сам себе подвижник, сам себе инструктор, сам себе учитель? У меня задача вообще. Задача школы научить мужчину тренироваться самостоятельно, решать свои вопросы внутренние, без помощи других специалистов. То есть сделать таким образом, так его подготовить, чтобы он мог тренироваться сам. Если при этом у него есть дополнительный потенциал и потенциал преподавателя, не инструктора, а преподавателя. Инструктор говорит, что и как. Преподаватель, в моем представлении, он формирует уже личность. Это другой уровень совершенно. Если у него этот потенциал есть, то я только за подготовить этого преподавателя. Потому что задача, чтобы школа жила, и она жила не только на моих плечах. Если система будет работать без меня, значит, она действительно стоящая. Не будет меня и не будет системы, значит, будет и цена. Так, Олег Светов, реплика, вопрос. Алексей, прокомментируй, почему соратники активно уходят. Впечатление, что в этой реальности игры не будет, игра в кавычках, а те, что остаются, становятся неактивными. Сегодня не мой эфир, чтобы я что-то какие-то вставлял свои вставочки. Так что вопрос, вот как ты думаешь, почему все-таки соратники активно уходят, а те, кто остаются, становятся какими-то неактивными? Не знаю, Алексей. Это настолько вопрос, на который однозначно не ответить. Но если мы вернемся к Алексею Фокину, то, что он успел сделать, мужчина там, 80 годов. Очень опять слышно, сколько было Фокину, когда он ушел из жизни, Алексей? Даже не задавался вопросом. Ну, где-то в районе 40, наверное. То есть еще жить бы жить, еще... Конечно, сам раз начинался у Алексея. Да, печалишь такими сообщениями. Ну, жизнь и жизнь. Так, ну, в общем, пишет, так, в общем-то, и не сказал, где взять тренажеры, описание, чертежи и прочее. Придется, говорит, самому искать все. То, что есть у нас, спроектировано под систему тренировок в нашей школе. И те конструкции и узлы, которые у нас есть, они могут, ну, скажем так, и травмировать. Я несу за это ответственность. Но есть общие принципы, которые известны всем. Я не сторонник того, чтобы там, тренажер где-то приобретался. Почему? Потому что если даже он приобретается, то он должен быть сделан в пропорции того человека, который заказывает этот тренажер. Пропорция очень простая, золотое сечение. Вы берете любой свой размер, размер своего тела. Либо это косой сажень, либо это локоть. Выкладываете определенное количество размеров и получаете длину или ширину. Ну, в зависимости от того помещения, где у вас будет стоять эта конструкция. Соответственно, если вы выложили длину, вы ее умножаете на 0,618, получаете ширину конструкции, наши пропорции уникальны. И есть еще такой момент. Если конструкция сделана в пропорциях вашего тела, то на какой бы высоте вы ни были, всегда идет для оптимального выбора. На какой бы высоте вы ни были? То есть в высоте подъема имеется в виду от пола? Чем выше мы поднимаем угол растаскивания, когда руки и ноги не просто вытягивают, а в углы растаскивают. Угу. И, соответственно, эти углы, они разные в зависимости от величины. Если конструкция сделана в пропорциях моего тела, под золотому сечению, то какой бы силе вытяжения я ни прибывал, угол растаскивания для меня лично, для моего ДНК всегда оптимальный. Ага. Значит, получается тогда вот сейчас, я попытаюсь, поскольку тебя плохо слышно, попытаюсь как-то... подводить, да, какие-то мини-мысли. Получается, вы не даете чертежи не потому, что вы такие злобные и гадкие, а потому что, первое, ты несешь ответственность за людей. Если вы дадите чертежи, человек начнет самостоятельно тренироваться, он может себе навредить. Вот, а необходимо начинать заниматься с тренером. То есть недостаточно получить чертеж, нужно еще получить правильные инструкции. Инструкции желательно получать не просто в книжечке, а чтобы рядом находился опытный тренер, который показал, рассказал и что-то помогал делать. Те же самые грузы бросать и все остальное. И третий вариант, помимо чертежей инструктора, третий, вернее, момент, это то, что пропорции должны соблюдаться для лично каждого человека по его пропорциям. Но тогда возникает, естественно, логический вопрос у меня. А если семья достаточно большая, и все хотят заниматься правилами, что тогда для каждого необходимо сделать свое правило? Вот для этого одно, для другого другое, для дедушки там третье. Отец, сын, первое, что мы делаем, мы предположим, отец и сын, мы смотрим пропорции и отца, и сына. Если у них тело, оно в одинаковой пропорции выстроено, соответственно, эта конструкция будет работать оптимально для обоих. Если нет, то можно взять сажень одного на ширину и сажень другого. Но даже если мы это сделаем, то оптимально все. Все углы будут работать правильно, стаскивание будет верно. Это может быть 1% от того, что происходит. Дело не в конструкции. Вопрос в том, что вы будете делать в проекте, как и зачем. И еще один момент. Все, что происходит с телом на правило, это вторично уже. Если ты не знаешь, как пользоваться этим оружием, то с чем оно? Правило — это просто конструкция. Все. Процесс, который там происходит. Ясно. В том числе и об этом пишется. Это не то, что вы там взяли, сварили себе или там приобрели, и все, и у вас уже как ключи к счастью вы их добыли. Нет. Это колоссальный труд, вероятно, усилия. И физический, и моральный, и интеллектуальный. Но правило меняется система мышления, там меняется картина мира. Понимаете? Понятно. Надо подходить к этому именно вот так, взрослым. Нету волшебника. Хорошо. Аркадий Лысенко, вопрос. На правиле нужно заниматься на постоянной основе, самостоятельно, дома, или же достаточно посещать подобного рода школы? Если вы обучились и владеете системой, таким образом, что вас уже инструктировать не надо, то, конечно, вы можете тренироваться самостоятельно. Но есть еще одна форма тренировок — это команда. Там ставятся другие задачи, когда в контуре несколько человек сразу. И они бывают определенные знания. Команда. Там мощность тренировки совершенно другая. Но чтобы команда тренироваться, надо уметь тренироваться. Ну, судя по всему, все равно в любом случае, если мы говорим про не просто подтягивание на лебедке, а бросание грузов, то здесь, скорее всего, сам-то человек вряд ли сможет заниматься. Кто-то должен подстраховывать, помогать и вот эти грузы-то вовремя бросать. Ну, там механизмы, которые обеспечивают и спуск, и подъем. И вот, допустим, то, что есть у нас, экспериментальная. Опять то, что есть у вас, опять не слышно. Повторю. Допустим, то, что есть у нас, это экспериментальная конструкция. Допустим, я поднимаюсь с изначальной массой 800 килограмм. Они падают. И дальше реализуется движение, тренировочная программа. И падают все груза. Синхронно, да, получается? Падают все четыре груза, но есть довесок. И не опускаясь, не выходя из тренировочного процесса, там, пика нагрузки, в определенный момент дополнительный грузопад будет уже. Как если бы вы были на лебедке, я реализовал эту программу, дальше что мы делаем? На лебедке нагрузку увеличиваем. Здесь груза есть механизм специальный. Ну, то есть, как и на лебедке, здесь тоже увеличиваются груза, да? Здесь довесок, да. Но, понимаете, это просто тренажер. Это не волшебная палочка. Тренироваться вам. Что вы там будете делать? Вот главный вопрос. Зачем? Ясненько. Так, следующий вопрос от Владимира Змытищ. Где взять чертеж? Ориентация сей правила на север, юг требуются. В общем, все опять же у нас сводится к чертежу, опять все сводится к механике. Хотя ты уже неоднократно, и вот сейчас говорил, что и это только железки. Да, правильные, хорошие, да, чертежи, но не в чертежах счастье. Ну, к сожалению, ну, с другой стороны, человек получает собственный опыт. Сделай, вы можете заказать те конструкции, которые производят, но я рекомендую, чтобы их сделали в вашей пропорции от вашего тела. Дальше можно получать собственный опыт. Если во время индивидуальной самостоятельной подготовки вы столкнетесь с вопросами, на которые нет ответа, ну тогда надо обучаться, если такой путь выбираете. Скажи, ориентация, как спрашивает Владимир Измытич, север-юг, запад-восток требуется какая-то или как? Как пойдет, так пойдет. Мое личное мнение, так же, как в русском домостроении. Вход у нас с севера или с севера, или с востока. Соответственно, головы. На север, на северо-восток или на восток. Но не на запад, а на юг. Понятно. Так, сейчас я посмотрю по поводу вопросов, есть ли еще у нас вопросы. Так, меня просят спросить... У тебя, у докладчика, есть возможность записать диалог на своей стороне, аудиозапись параллельно с эфиром, потом передать запись. Но уже поздно, только, говорится, метаться. Надо было нам об этом ранее думать, чтобы какой-то диктофон или телефон положить, чтобы потом мне запись переслал, тогда бы я смонтировал. Да. Да. Алексей, есть еще вопрос? Ну вот Я сейчас смотрю, а можно без всяких рам на чердаке блоки и веревки повесить и заниматься одному, чтобы никто этого позорища не видел? Можно. Можно. Мужик в состоянии самостоятельно для себя сделать правила. Ничего сложного нет. Углы, механизмы и способ подбирать. Вот и все. Да, ну вот еще есть вопрос. А спрашивали, с какого возраста мальчику можно начинать заниматься направили этими тренировками? Вот тот опыт, который есть у нас, небольшой, мы с 12 лет. Но, Алексей, мы в прошлом эфире об этом говорили. Да, мы об этом говорили, можно послушать эфир, да, я помню. В Казахстане есть преподаватели из вашей школы? Пока нет. Так, скажи, пожалуйста, ты вот готовишь преподавателя, да, еще дополнительно? То есть, если вдруг приедет из Казахстана, из Европы, ты же обучишь человека и отпустишь его как уже преподавателя, и он сможет там уже преподавать? Или все-таки здесь тоже есть какие-то тонкости? Во-первых, для того, сначала надо освоить все ступени подготовки. Это занимает больше года. Я не представляю, как вообще можно преподавать эту систему одним семинаром. Это невероятно сложная вещь, она объемная, и, ну, в общем, можно долго об этом говорить. Проходит подготовку, если после этого он понимает, что он может, не просто хочет, он действительно может стать преподавателем, у него есть достаточно сильная, да, старт есть на эту вещь, дано ему Богу. Конечно, будет он готовиться. Там немножко другая система подготовки, там даются определенные принципы педагогические, как передавать, не знаю, есть инструменты. Ну, я понял, да. То есть, получается, для того, чтобы стать полноценным преподавателем, необходимо не просто получить чертежи, не просто понять, как чего сбрасывать или как настроить, а еще и стать преподавателем, педагогом, наставником, учителем для тех, кто будет попадать в сферу твоей ответственности. А это долгий процесс, и здесь необходимо проникнуться и духом, и мировоззрением, и многим чем еще другим. Так что вопрос, а если ты постоянно мотаешься по всей стране, как ты говоришь, с севера на юг, с юга на север, то в этом случае как же с тобой рядом-то можно ужиться, чтобы этим заниматься? Надо же так же впрягаться, наверное, вместе с тобой и ездить по разным местам, чтобы и наблюдать, и самому пробовать. Ну, зная список городов, можно выбрать тот, который ближе всего. Просто узнать график подготовки групп, когда там очередной набор, вот и все. За мной ездить не надо. Я не свет в оконце. Поймите, я обычный мужик, который просто занимается очень плотно этим делом. Я могу передать то, что я знаю, но не более того. И как бы набожничку меня не надо возводить. Понятно. За мной ездить не надо, я сам приезжаю. Русь Ведическая пишет: ладно, ладно, сам что-нибудь сделаю, пусть ноги с руками выдерну, потом сниться тебе буду. Вот такие угрозы в твой адрес уже идут. Ну, я думаю, не гоже мужчине манипуляцией заниматься. Ну да, ну это вам шутку. Шутку. Ну что ж, так, будем считать, что все... Сейчас еще раз здесь гляну. Да, провела волшебное решение. Нужно тренировать все мышцы спины, отрывая Попкина от стула и компа. 20-40 минут с музыкой ищем движение, где боли во всем теле. Вот и кружим вокруг этой зоны. Все это зависит с уходом за собой. Все зависит с уходом за собой. Нужно все это делать скрытно от чужих глаз, чтобы не сбивали и не отвлекали внимание на себя. Так, ну что, давай тогда будем подводить итог нашей встречи. Во-первых, надо напомнить, что мы сегодня говорили не просто о правиле, как о железках, каких-то наборе железок, наборе веревочек, там еще чего-то. Мы сегодня говорили о правиле именно как о комплексе, где в железке вставлен человек с мировоззрением, который себя правит, тренирует. Это не просто какое-то физическое упражнение, это серьезный труд, свое мировоззрение, осознание себя, понятие для чего и как, и что из этого вырастает, а не просто так залез, повисел и убежал. Также мы напоминаем, что этот эфир, в общем-то, посвящен памяти Алексея Фокина, одного из соратников, кто участвовал в создании вот этой тренировочной основы и этих упражнений, и то, что вот он ушел так рано, на мой взгляд, из жизни, но опять же, на мой взгляд, из жизни, и необходимо оказать помощь его семье, потерявшей кормильца, человек достойный, и правильные установки были сделаны, судя по рассказам Евгения в его семье. Так что этот эфир еще и благотворительный, помимо того, что вот Евгений нам рассказал. Ты от себя что-то доброе в конце скажи, пожалуйста, нашим радиослушателям. Может, я что-то не так сказал или не все досказал? Я хочу обратиться к мужчинам России вот с таким очень важным моментом. Нам в свое время всей стране в определенных произведениях Сергея Трофимовича Алексеева было рассказано об уникальной вещи, о конструкции и о системе тренировок, благодаря которым мужчина начинает познавать свою природу, истинную мужскую, пребывая в соответствующих состояниях. Нам показали очень сильный инструмент совершенства и развития себя. Я даже скажу, это педагогический инструмент. Инструмент формирования мужчин. Но, к сожалению, ситуация так сложилась, что вот этот меч, который нам дали, его просто превратили в перочинный ножичек. Конструкцию немножко, мягко говоря, изменили. Представление о том, как должны выстраиваться тренировки, упростили до уровня биологии. Там происходят более объемные вещи, чем просто оздоровление физическое тела. И, как мне представляется, мы, те, кто живем сейчас, наша задача возродить вот эту культуру для того, чтобы она не сохранилась. Так, опять звук нет. В общем, наша задача возродить все, что было связано с правилом, то есть не просто железки, а возродить еще и... Да, и передать ее без искажений тем, кто будет после нас, нашим внукам, нашим мальчишкам. Чтобы это все было не зря, чтобы те усилия, которые прикладывались нашими предками, в создание вообще этого достояния, они не были упрощены. Чтобы наши внуки не думали о том, что правил — это конструкция, где можно просто поболтаться там, поставить казанки на место, что правило — это серьезная вещь, которая раскрывает воинскую природу мужскую. И в моем представлении необходимо уважать тех людей, которые эти знания для нас, для современных мужчин, предоставили, открыли. А не превращать технологию правила в секс. пока на тандеме это показано. На тандеме, где тренировали в качестве тренировочных условий, все это движение в струне. И вот то, что мы делаем в нашей школе, мы следуем именно вот это. Для новичков я рекомендую утвердить в своем сознании, что правило это очень серьезно. На нем поиграться не получится. То есть каждый мужчина, он сам выбирает, он будет за мужским делом заниматься на правило или упрощать. Упрощать и унифицировать. Поэтому от нас зависит, что достанется нашим внукам. Угу. Мысли понятны. То есть сейчас вот происходит возрождение и закрепление тех наработок, которые были известны в древности нашим предкам. И если мы сейчас не разовьем это, то, в общем-то, опять нас могут сбросить то, откуда мы вот пытаемся выкарабкаться. Понятно. Но я все-таки предлагаю следующее. Вот ты поднял вопрос уважения к тем, кто этим занимается. Я хочу, поскольку уж связь такая не очень хорошая у нас, вернее, отвратительная местами, все-таки сказать, Алексей Фокин один из тех, кто это возрождал. Поэтому одна из форм уважения к Алексею – это поддержать тех, за кого Алексей был ответственен при жизни. То есть мужчины, тех, кто помогал им стать мужчинами, не бросают ни их самих, ни их семьи. Вот у меня предложение такое. Если уж мы настоящие мужчины, мы понимаем ценность и необходимость того, чем занимался Алексей при своей жизни, почтить его память и вообще не просто почтить, а помнить его не только мыслями, но и еще какими-то делами. Напомним, что осталась у него семья. Он уже не может ее содержать, он не может ее поддерживать, он уже не может нести ответственность. Поэтому настоящий мужчина всегда это помнит, знает, что ответственность за своего собрата они должны брать на себя. В данном случае вот такое предложение. Поддержите того, кто мужчинам помогал стать мужчинами. Докажите, что, в общем-то, вы мужчина. Ну, где-то так. Да, это так. Благодаря таким, как Алексей, у нас у всех есть возможность говорить, что мы обладаем определенными знаниями благодаря тем усилиям, которые были затрачены и Алексеем, и теми мужчинами, которые и участвуют, и продолжают участвовать в возрождении этой культуры. Ну, это, наверное, уже культура, это можно назвать культура. Вот это слово очень хорошо здесь подходит. Культура души, духа и тела, да? Да. Мужского начала. Но поскольку связь у нас тяжелая, давай уже не буду тебя так мучить, потому что приходится повторять. Ты же все-таки не попугай, а человек, поэтому не очень в таком формате вести удобно. Я тогда подведу итог нашей встречи, а ты просто тогда уже попрощаешься. Итак, первое. Если вы настоящий мужчина, то в этом случае вы понимаете, что за собрата необходимо браться, необходимо поддерживать, необходимо участвовать в жизни тех, кого он оставил. Вот такая доля мужчин. Мужики своих не бросают. Это первое. Второе. Если вы хотите серьезно заниматься этим, то не надо просто так хвататься за те идеи, которые подбрасывают, а этим надо заниматься с мастерами, которые что-то познали. В данном случае это Евгений и его соратники. И если вы хотите каким-то образом поучаствовать в развитии этого движения, это направление возрождения культуры правила, то в этом случае вам необходимо все-таки не просто сделать по чертежам что-то, не просто повисеть, а попасть на обучение к Евгению и стать мастером в этом деле, чтобы вы могли дальше нести свет этих знаний, помогать другим мужчинам и через это женщинам, потому что работа в струне в тандеме, она и на женщин тоже, как выясняется, здесь очень сильно влияет, помогать им становиться человеками. Вот как-то так. Поэтому не пытайтесь просто где-то достать чертежи, а лучше приезжайте к мастерам, учитесь, становитесь сам сами мастерами. Алексей, разреши я немножко. Конечно. Конечно. Мое личное убеждение: направила мастеров нет. Почему? Потому что это система безграничных знаний. И я не являюсь мастером. Я уверен, есть люди, которые знают больше меня. И не надо так сосредотачивать на мне внимание, что я отвечу на все вопросы мужчин. Жень, я слово «мастер» употребил не с точки зрения технаря, который научился правильно держать киянку, и теперь он бесподобный киянщик, а с точки зрения мастера, который познает этот мир, познает себя, познает свое предназначение. Это намного более важно, нежели по-мужски уметь забивать гвозди или копать землю. Мастер в копке земли – это без проблем, навалом направо и налево. Вот таджики и узбеки некоторые копают лучше русских, без вопросов. Они мастера в этом деле. Вот. Но я про другое говорю. Если человек становится мастером познавания себя, своего тела и этого мира, то в этом случае он станет в конечном итоге мастером в любом из направлений, за которое бы он ни взялся. Вот я имею в виду таких мастеров, которые постоянно учатся, которые постоянно познают, умеют это делать. Вот я про таких мастеров, а не просто те, которые научились там дергаться направили правильно, да? Или там бросать правильные грузы, или что-то еще делать. Да, ну, хорошо, ладно. И в этом списке я просто это подчеркиваю. Если даже я и есть в этом списке, то я не единственный. Ну, в любом случае, ты как человек, пришедший на эфир уже не первый раз, ты являешься точкой пересечения всех путей, и через тебя будет уже направление к тем, кому ты считаешь нужным и необходимым направить. То есть ты в данном случае будешь тот центр мозговой, который или сам на себя будет принимать вот эти вот самые обращения или перенаправлять к кому-то. Вот пока ты такая точка сборки. Ну что ж, напоминаю, что сегодня у нас 14 сентября 2017 года, четверг по одному из современных календарей, 35-й день месяца завершения лета 7525-го, день богини Карны по одному из старинных календарей, подчеркиваю, по одному из, у нас их достаточно большое количество, эволюция пары мужчины и женщины. Это сегодняшняя наша тема эфира, который посвящен памяти Алексея Фокина, одного из разработчиков и участников программы «Струна», «Правила», «Тандема». И, в общем-то, у нас цель была не просто об этом рассказать, а еще и направить вас в такое благотворительное, меценатское, русское, мужское направление. Ну что ж, Евгений, говори до свидания тогда, прощайся с нашими радиослушателями, до новых встреч, и будем закрывать сегодняшнюю нашу программу. Добро. Ты очень-очень, знаешь, что прям не то что сумбур, так много информации, много чего хочется сказать. Не предавайте себя. Душа, она все равно знает. У каждого есть свои внутренние критерии, ощущения, что собственной правды против совести не идти. И не забывать, я думаю, о том, что все-таки мы живем в стране, где основа менталитета – это коллективизм. То есть основа и состояния, в которых бывает мужчина, те состояния, которые мы наблюдали, которые мужчины описывали после таких тренировок, это то, что главное для них отдать в этот мир, а не взять. Каждый шаг, который мы делаем, он должен соизмеряться с тем, как он повлияет на других. И в этом не видится служение мужчин определенно. Дальше уже включается лимит по громкости, я уже не слышно. В общем, в принципе, ты сказал уже золотые слова, что мужчина всегда должен оставаться мужчиной. И не только физически, и не только в мыслях, но еще и на делах. А дела у нас такие – коллективизм и взаимопомощь, взаимовыручка. То есть саморазвитие без обоюдного нашего взаимодействия мужского братства быть не может. Поэтому, братья, не бросаем своих, в какой бы ситуации трудной мы сами ни находились. Вот это самое главное, на мой взгляд, что сквозило вот всю передачу в твоих мыслях. Ну что ж, тогда говорим до свидания нашим радиослушателям, потому что, я говорю, лимит по громкости у тебя явно стоит, и он уходит. Не будем уже мучить и наших радиослушателей, и тебя. Просто попрощайся и закончим передачу. До встречи всем. До свидания. Друзья мои, если у вас возникли какие-то вопросы к Евгению, найти его очень просто в интернете, набирайте вот эти самые ключевые слова, про которые сегодня шла речь. Увидите его и ВКонтакте, и просто на сайте. Задавайте вопросы, не стесняйтесь. Главное, будьте всегда теми, кем вы должны быть по своей природе, по своему естеству. Мужчины мужчинами, женщины женщинами. Так у нас будет единое, светлое и правильное. Всем желаю добра. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.